Девятое. Методика обнаружения биологически активных точек. Если на силуэт человека нанести все известные биологически активные точки, они будут образовывать ряды, которые тянутся линиями между определенными костно-мышечными ориентирами. Расположенные на этих линиях точки делят их на определенное число равных пропорциональных отрезков, или по-китайски цунь. Для каждого человека длина пропорциональных отрезков индивидуальна и зависит от его возраста, роста и объема. Количество одинаково. У взрослого человека один цунь равен в среднем 3 сантиметрам. Более мелкие пропорциональные отрезки называются фэнь. Один фэнь равен 1/10 цунь. Точки располагаются на условных линиях на границе между двумя соседними цунь. Длина ориентировочной линии имеет определенную величину для каждой части тела, и на ней всегда откладывается постоянное число пропорциональных отрезков. Чтобы узнать длину отрезка для какой-либо части тела, нужно длину линии в сантиметрах между определенными ориентирами разделить на известное число пропорциональных отрезков. Например, на средней линии головы от центра надпереносья до середины верхнего края наружного затылочного бугорка всегда 12 пропорциональных отрезков. Предположим, что у данного пациента длина этой линии 36 сантиметров. Следовательно, длина пропорционального отрезка 3 сантиметра. Знать число цунь, их величину, нужно для правильного нахождения точек. Биологически активные точки обнаруживаются пальпаторно, легким нажимом кончиками полусогнутых пальцев. При попадании в точку палец в одних случаях как бы проваливается в ямку, в других определяется уплотнение подкожной соединительной ткани, в третьих выявляется повышенная болевая чувствительность. Иногда встречаются пациенты с гипостезией, у которых даже при сильном надавливании не бывает болевых ощущений. И с гиперстезией, отвечающей болевой реакцией даже на незначительное надавливание. Следовательно, боль не всегда является достоверным признаком правильного обнаружения точки, о чем должен помнить массажист. Для правильного нахождения точки необходимо хорошо знать топографическую анатомию вообще и топографию точек в частности. Для более точного определения места расположения точек используют электронные приборы, точкоискатели. Установлено, что в месте расположения биологически активных точек электрокожное сопротивление наименьшее, поэтому точкоискатели устроены по принципу омметра и снабжены световой, стрелочной и звуковой индикацией. При попадании электрода в точку в аппарате возникает звук, или загорается лампочка, или отклоняется стрелка прибора.